Глава вторая, в которой идет речь о замечательной ссоре, затеянной Санчо Панса с ключницей и племянницей Дон Кихота, и о других забавных приключениях. История повествует, что крики, слышанные священником и Дон Кихотом, исходили от племянницы и ключницы. Весь этот шум был поднят ими из-за Санчо Панса, который старался пробраться в дом, чтобы повидаться с Дон Кихотом, а дамы не пускали его и держали дверь. «Что нужно бродяге этому здесь в доме? Возвращайтесь-ка к себе, брат, потому что это вы, а не кто другой, отвлекаете нашего господина от его занятий, соблазняете его и уводите шататься по диким и пустынным местностям». На что Санчо ответил: «Ключница сатаны! Соблазненный, отвлеченный от занятий и уведенный шататься по диким и пустынным местам — это я, а не твой господин. Он таскал меня с собой по всему свету, и вы промахнулись как нельзя лучше. Он увлек меня из моего дома льстивыми посулами, обещав мне остров, которого я и до сих пор жду. Подавись ты своими гнусными островами, Санчо проклятый, — сказала племянница. — И что такое острова? Можно ли их есть, что ли? Обжора ты эдакий, сластена! — Их нельзя есть, — ответил Санчо, — но можно ими управлять и заведовать. И это прибыльнее, чем управление четырьмя городами и доходы с четырех судейских должностей в столице. — Тем не менее, — сказала ключница, — вы не войдете сюда. Кошель всяких гадостей и мешок злости. Идите, управляйте своим домом, пошите свой лоскуток земли и забудьте о разных островах и островках. Разговор этих трех лиц очень забавил священника и цирюльника. Но Дон Кихот, боясь, чтоб Санчо не сболтнул чего, не выронил целую кипу своих шутливых нелепостей и не коснулся вещей, которые не очень-то послужили бы к его чести, позвал его, приказав двум женщинам замолчать и впустить его. Санчо вошел, а священник и цирюльник простились с Дон Кихотом, в выздоровлении которого они теперь уже отчаивались, видя, как он упорно придерживается своих вздорных фантазий и как он весь пропитан нелепостями злополучного своего рыцарства. Потому священник сказал цирюльнику: «Увидите, кум, когда мы всего меньше будем ждать этого, наша Дальга опять улетит из гнезда, чтобы странствовать по лесам и полям». «Немало не сомневаюсь в том», — ответил цирюльник, «но я еще не так удивляюсь безумию рыцаря, как простоте оруженосца, который до того непоколебимо верит в этот остров, что, мне кажется, все, какие только можно вообразить себе разочарования, не выбьют его у него из головы». «Да поможет им Бог», — сказал священник, — «и давайте быть настороже, и посмотрим, чем кончится это сплетение безрассудств такого рыцаря и такого оруженосца, которые словно бы вылиты из одной и той же формы, потому что безумные выходки сеньора без нелепости слуги не стоили бы ни гроша». — Это правда, — сказал цирюльник, — и я был бы очень рад узнать, о чем они теперь рассуждают вдвоем. — Будьте уверены, — ответил священник, — что племянница и ключница расскажут нам это потом. Не такого они десятка, чтобы не подслушивать. Между тем Дон Кихот, заперся с Санчо в своей комнате, и когда они остались наедине, он сказал ему: — «Меня очень огорчает, Санчо, что ты говорил и говоришь, будто я выманил тебя из твоего домика, когда ты знаешь, что и сам я не сидел у себя дома. Вместе мы выехали, вместе жили, вместе странствовали. Одно и то же счастье, одна и та же судьба выпала нам обоим на долю, и если тебя раз подбрасывали на одеяле, меня сто раз избивали, вот все преимущество, которое я имел перед тобою». — Это было правильно, — ответил Санчо, — потому что, судя по словам вашей же милости, несчастье скорее принадлежность странствующих рыцарей, чем их оруженосцев. — Ты ошибаешься, Санчо, — сказал Дон Кихот, — потому что по изречению «Куанда капут долит» и так далее. — Я не понимаю другого языка, кроме моего родного, — ответил Санчо. — Этим я хочу сказать, — заявил Дон Кихот, — что когда болит голова, страдают и все члены тела. Итак, будучи твоим господином и повелителем, я — голова, а ты — часть меня, потому что ты мой слуга, и по этой причине всякая боль, которую я чувствую или буду чувствовать, должен чувствовать и ты, равно как и чувствую я твою боль. — Так должно было бы быть, — сказал Санчо, — но когда они меня подбрасывали на одеяле, как часть тела, моя голова стояла по ту сторону забора и смотрела, не чувствуя ни малейшей боли. Когда я летал по воздуху, и если члены тела вынуждены мучиться из-за боли головы, и ей следовало бы страдать из-за их боли. — Не желаешь ли ты сказать Санчо, — ответил Дон Кихот, — что я не страдал, когда тебя подбрасывали на одеяле? — Если ты это думаешь, не думай и не говори этого, потому что я в тот раз больше страдал душой, чем ты телом. Но оставим это в стороне пока. Наступит время, когда мы обсудим и правильно осветим это дело. А теперь скажи мне, Санчо, друг, что говорят обо мне в селе? Какого мнения обо мне простонародье, какого идальго и кабальеросы? Что они говорят о моей доблести, и что о моих подвигах, и что о моей учтивости? Какие идут разговоры о предпринятом мною деле воскресить и вернуть миру уже теперь забытый орден рыцарства? Словом, я, Санчо, желаю, чтобы ты рассказал мне, что об этом дошло до твоего слуха, и ты должен мне это сказать, не преувеличивая хорошее и не сбавляя ни на йоту дурное, потому что обязанность верных вассалов всегда говорить своим сеньорам правду, так, как она есть в настоящем ее виде, не прикрашивая ее лестью и не скрывая ничего по другим суетным соображениям. Я желал бы, чтобы ты знал, Санчо, что если б до слуха государей всегда доходила голая истина без покрова лести, времена были бы иные, и другие века можно было бы скорее назвать «железными», чем наш, который, мне кажется, мог бы быть назван золотым. Пусть это послужит тебе увещанием, Санчо, чтобы ты умно и правильно довел до моего слуха все, что тебе известно о вещах, о которых я спрашиваю у тебя. — Сделаю это очень охотно, сеньор мой, — ответил Санчо, — с условием, чтобы ваша милость не рассердилась на то, что я скажу, так как вы желаете, чтобы я вам говорил голую правду, не прикрывая ее иной одеждой, кроме той, в какой она дошла до моего сведения. — Никаким образом не рассержусь, — ответил Дон Кихот. — Ты можешь говорить свободно, Санчо, без всяких обиняков. — Итак, первым делом скажу. Простонародье считает вашу милость за величайшего безумца и меня за не меньшего простака. Идальго говорят, что милость ваша, не ограничившись пределами идальгии, присвоила себе титул «Дон» и перескочила в кавальера с четырьмя виноградными лозами и двумя еремами пахоты, с заплатой сзади и другой спереди. А кабальеросы говорят, что не желают, чтобы идальго вступал в соревнования с ними, особенно те идальго, у которых нет в щите герба и которые чернят дымом башмаки свои и штопают черные чулки зеленым шелком. — Это, — ответил Дон Кихот, — немало не относится ко мне, потому что я всегда хорошо одет, и никогда у меня нет заплат. Может, что и порвано у меня, но скорее от трения оружия, чем от времени. Что же касается доблести, учтивости, подвигов и предприятий вашей милости, мнения расходятся. Одни говорят, сумасшедший, но забавный, другие — храбрый, но неудачливый, третьи — учтивый, но дерзкий. И здесь столько болтовни о разных вещах, что ни у вашей милости, ни у меня они не оставили живой косточки. — Заметь, Санчо, — сказал Дон Кихот, — где бы ни существовала добродетель в выдающейся степени, там ее преследуют. Редко кто, или вернее никто из знаменитых людей прошлых веков не мог избегнуть жала клеветы и злобы. Юлий Цезарь, самый мужественный, умный, доблестный из всех полководцев, был объявлен честолюбцем и не совсем чистоплотным, как в одежде, так и в нравах. Про Александра, которому его подвиги приобрели прозвище Великого, говорили, что он имеет наклонность к пьянству. О Геркулесе, совершившем столько великих трудов, рассказывают, будто он был сладострастен и изнежен. Дон Головор, брат Амадиса Гальского, прослыл невозможным сластеной, а его брат — плаксой. Так что, Санчо, среди такого множества клевет на хороших людей, на распространяемые обо мне не стоит обращать внимания, если это не больше того, что ты мне сообщил. — Вот тут ты и загвоздка, клянусь телом моего отца, — ответил Санчо. — Значит, есть еще что-то? — спросил Дон Кихот. — Остается еще содрать кожу с хвоста, — ответил Санчо. — То, что я до сих пор сказал, было лишь сладкий торт и пряники. А если ваша милость желает знать все относительно злословия, взводимого на вас, я тотчас приведу к вам сюда человека, который расскажет вам обо всем, не пропустив ни на полушку. А именно, сегодня ночью приехал сын Бартоломео Караско, учившийся в Саламанке. Теперь он бакалавр, и когда я пришел к нему, чтобы его приветствовать, он мне сказал, что история вашей милости уже вышла из печати и озаглавлена, а остроумно изобретательный идальго Дон Кихот Ламанческий. И, говорит он, там упомянули и обо мне под моим настоящим именем Санчо Панса, а также и о сеньоре Дульсинеи, и о других вещах, происходивших у нас с вами наедине. Так что я перекрестился от изумления. Каким образом написавший историю мог все это узнать, что он написал? — Уверяю тебя, Санчо, — сказал Дон Кихот, — что автор нашей истории должно быть какой-нибудь мудрый волшебник, потому что от таких ничего не может быть скрытым из того, что они захотят написать. — Но как же, — возразил Санчо, — может он быть мудрым и волшебником, если, судя по словам бакалавра Сансона Караско, так зовут того, о котором я только что говорил, имя автора нашей истории — Сид Амет Беренхена. — Это мавританское имя, — сказал Дон Кихот. — Должно быть, что так, — ответил Санчо, — потому что я слышал, будто мавры — большие охотники да Беренхенас. — Ты, должно быть, Санчо, — сказал Дон Кихот, — ошибаешься насчет прозвища этого Сида. — Очень может быть, — ответил Санчо, — но если вашей милости угодно, чтобы я привел сюда бакалавра, то я слетаю за ним. — Этим доставишь мне большое удовольствие, друг, — сказал Дон Кихот. — Так как то, что ты сообщил мне, взволновало меня, и я не могу взять куска в рот, который пошел мне бы впрок, пока не узнаю, в чем дело. — В таком случае я иду за бакалавром и приведу его, — сказал Санчо, — и, оставив своего господина, он пошел разыскивать бакалавра, с которым вскоре затем и вернулся, и у них втроем произошел очень забавный разговор. Глава третья. О смешном разговоре, который произошел между Дон Кихотом Санчо Панса и бакалавром Сансоном Караско. Дон Кихот сидел, глубоко задумавшись, поджидая бакалавра Караско, от которого надеялся услышать новости о себе самом, напечатанные в книге, как говорил Санчо, и не мог поверить, что история эта действительно существует, потому что кровь убитых им врагов не успела еще высохнуть на лезвии его меча, а уж желали, чтобы его высокие рыцарские подвиги появились в печати. Тем не менее, он подумал, что какой-нибудь мудрец, друг или недруг ему, искусством волшебства пропечатал о них. Если друг с целью возвеличить и вознести его подвиги над подвигами самых знаменитых странствующих рыцарей, если же недруг с целью умолить его подвиги и поставить их ниже самых ничтожных дел, написанных о каком-нибудь ничтожном оруженосце. Хотя, — говорил он себе, — подвиги оруженосцев никогда еще не были описаны, если правда, что подобная история существует, раз в ней идет речь о странствующем рыцаре, она не может не быть возвышенной, прекрасной, великолепной и правдивой. Мысль эта несколько утешила его, но он снова огорчился, вспомнив, что ее автор — Мавр, судя по его имени — Сид. От мавров нельзя ждать истины, потому что они все обманщики, выдумщики и фантазеры. Он боялся также, чтобы и о любви его не говорилось несколько непристойно, в ущерб и к уничижению доброго имени его сеньоры Дульсинеи Тобоской, и желал, чтобы было заявлено о верности и уважении, которые он всегда к ней хранил, пренебрегая из-за нее королевами, императрицами и молодыми девушками всех званий, и налагал узду на порывы своих природных влечений. Погруженного и поглощенного в эти и многие другие мысли нашли его Санчо и Караско, которых Дон Кихот принял с большой любезностью. Бакалавр, несмотря на то, что его звали Сансоном, был не очень большого роста, хотя и очень большой проказник. Бледный с лица, но с хорошими способностями, годов около 24, круглолицый, с плоским носом и большим ртом, все признаки зловредных наклонностей и любви к насмешкам и шуткам, что он и доказал, увидав Дон Кихота, потому что он упал перед ним на колени, говоря: «Дайте мне, ваше величие, сеньор Дон Кихот Ломанческий, вашу руку, потому что клянусь одеждой святого Петра, которую я ношу, хотя я и получил только первые 4 степени, милость ваша — один из самых знаменитых странствующих рыцарей, какие только существовали или могут существовать на всем земном шаре. Хорошо поступил Сид Амед Бененхели, написавший историю ваших подвигов. И вдвойне хорошо поступил тот знаток дела, который позаботился дать перевести эту историю с арабского языка на простой наш кастильский для развлечения человечества всего мира». Дон Кихот заставил его встать и сказал ему: «Значит, правда, что есть история обо мне, ее сочинил мудрец и мавр». «Такая это правда, сеньор! — сказал Сансон, — что, я думаю, до настоящего времени напечатано больше 12 000 книг этой истории. А если не так, пусть о том свидетельствуют Португалия, Барселона и Валенсия, где их печатали. И даже есть известие, будто ее напечатают и в Антверпене. А мне сдается, что не найдется такого народа и не будет такого языка в мире, на который бы ее не перевели». «Одна из вещей, — сказал Дон Кихот, — которая может доставить наибольшее удовольствие добродетельному и выдающемуся человеку, — это видеть еще при жизни себя напечатанным и в печати, с добрым именем в устах людей. Я говорю с добрым именем, так как, если бы было обратное, никакая смерть не могла бы сравниться с этим». «Если дело идет о доброй славе или добром имени, — сказал бакалавр, — ваша милость получила пальму первенства перед всеми странствующими рыцарями, так как мавр на своем языке, а христианин на своем, позаботились как можно ярче изобразить доблесть вашей милости, отвагу в опасностях, терпение в невзгодах, мужество в несчастье и получении ран, а также целомудрие и сдержанность в столь платонической любви вашей милости к сеньоре Донье Дульсинеи Тобоской. «Никогда, — сказал Санчо Панса, — я не слышал, чтобы сеньору Дульсинею называли Донией, а лишь просто сеньора Дульсинея Тобоская. И в этом история ошибается». «Возражение это не имеет большого значения, — сказал Караско. «Нет, конечно, — подтвердил Дон Кихот, — но скажите мне, милость ваша, сеньор Бакалавр, которые из моих подвигов превозносятся более других в этой истории?» «Относительно этого, — ответил Бакалавр, — существуют различные мнения, как и вкусы бывают различные. Одни ставят выше всего приключения с ветряными мельницами, которых ваша милость приняла за Бриарея и гигантов. Другие предпочитают приключения с валяльными мельницами. Одним нравится эпизод с двумя войсками, оказавшимися двумя стадами баранов. Другие восхищаются историей с трупом, который везли хоронить в Сеговию. Кто говорит, будто освобождение галерных невольников превосходит все остальное, а другие утверждают, что ничего не может сравниться с двумя великанами-бенедиктинцами и битвой с храбрым бискайцем. — Скажите мне, сеньор Бакалавр, — сказал тогда Санчо, — вошло ли также в историю приключения с сенгуэстцами, когда нашему доброму Росинанте вздумалось пожелать запретного плода? — Ничего мудрец не оставил, — ответил Бакалавр, — на дне чернильницы. Он говорит обо всем и касается всего, даже и прыжков доброго Санчо на одеяле, когда его подбрасывали на нем. — На одеяле я не делал прыжков, — возразил Санчо. — На воздухе делал их, и даже больше, чем желал бы. — Мне представляется, — сказал Дон Кихот, — что нет той человеческой истории в мире, в которой не было бы превратностей и смен худого и хорошего, особенно же в тех историях, где речь о рыцарстве, которое не может быть всегда полно одними лишь успешными приключениями. — Тем не менее, — ответил Бакалавр, — некоторые, читавшие вашу историю, говорят, что были бы рады, если бы ее авторы умолчали хоть отчасти бесконечных палочных ударов, полученных Дон Кихотом при различных его столкновениях и стычках. — Тут уж вступает правдивость истории, — заметил Санчо. — Но они по справедливости могли бы также и умолчать об этих ударах, — сказал Дон Кихот, — потому что нет надобности записывать действия, которые не изменяют и не извращают исторической правды, а только клонят к уничижению героя. По чести говоря, Эней не был столь благочестивым, как описывает Вергилий, и Улисс не был такой хитроумный, как его изображает Гомер. — Это так, — возразил Самсон, — но одно дело писать как поэт, и другое писать как историк. Поэт может рассказать или воспеть события не так, как они были, а как бы они должны были быть. Историк же должен изобразить их не так, как они бы должны были быть, а как они действительно случились, ничего не прибавляя и не убавляя от истины. «Если это сеньор Мавр стоит на том, чтобы говорить одну лишь правду, — сказал Санчо, — наверное, среди палочных ударов, полученных моим господином, найдутся и полученные мною, потому что каждый раз, как снимали мерку со спины моего господина, ее снимали со всего моего тела. Но тут нечему удивляться, потому что, как говорит сам сеньор мой, боль головы должны разделять и члены тела». — Вы плут, Санчо, — сказал Дон Кихот. — По чести, у вас нет недостатка в памяти, когда вы этого захотите. — Если б я и хотел забыть, — возразил Санчо, — полученные мною палочные удары, этого не допустили бы и синяки, которые еще явственно видны на моих ребрах. — Молчите, Санчо, — заявил Дон Кихот. — Не прерывайте сеньора Бакалавра, которого я умоляю продолжать рассказывать то, что еще обо мне говорится в упомянутой истории. — И обо мне, — сказал Санчо, — потому что говорят, и я там одно из главных девствующих лиц. — Не девствующих, а действующих лиц, Санчо, друг, — сказал Сансон. — Нашелся у нас еще один, поправщик слов, — удивился Санчо. — Если мы будем продолжать таким образом, то не доберемся до конца во всю жизнь. — Пошли мне ее, бог плохую, — ответил бакалавр, — если вы, Санчо, не второе лицо в истории. Даже есть люди, которые предпочитают слушать ваши речи, чем чьи-то ни было в книге. Хотя есть и такие, что говорят, будто вы были уж чересчур легковерны, приняв за истину губернаторство острова, обещанное вам сеньором Дон Кихотом, здесь присутствующим. — Еще солнце видно на верхушке забора, — сказал Дон Кихот, — и по мере того, как Санчо становится старше, он, благодаря опыту, который дается с годами, делается все более и более способным и пригодным для губернаторства. — Клянусь богом, сеньор, — возразил Санчо, — островом, которым я не могу управлять в теперешние мои годы, я не смог бы управлять и дожив до лет Мафусаила. Несчастье в том, что упомянутый остров застрял не знаю где, а не в том, чтобы у меня не хватило мозгов управлять им. — Предоставьте это богу, Санчо, — сказал Дон Кихот. И все будет хорошо, быть может, даже лучше, чем вы думаете, так как без Божьей воли и лист не шевелится на дереве. — Это правда, — ответил Сансон, — и если Богу будет угодно, у Санчо окажутся 1000 островов для губернаторства, а не то, что один. — Видал я здесь губернаторов, — сказал Санчо, — которые, на мой взгляд, не стоят подошвы моих башмаков, тем не менее их величают сеньор. И они едят на серебре. — Но это не губернаторы островов, — возразил Сансон, — а других, более легко управляемых губернаторств, так как губернаторы, управляющие островами, должны, по крайней мере, знать грамматику. — Грамм, — сказал Санчо, — это еще куда ни шло, но от тики я отказываюсь, так как не понимаю этого слова. Однако, оставив губернаторство в руках Божьих, которые пусть направляют меня туда, где я лучше всего могу служить ему, я скажу, сеньор бакалавр Сансон Караско, мне очень по душе, что автор истории говорил обо мне таким образом, что сказанное им немало не обидно, потому что, клянусь честью доброго оруженосца, если бы он сказал что-либо недостойное старого христианина, каков я есть, нас услышали бы глухие. — Это значило бы творить чудеса, — заметил Сансон. — Чудеса или не чудеса, — сказал Санчо, — но пусть каждый подумает о том, как он говорит или пишет о людях, а не заносит без всякого разбора на бумагу, что ему взбредет в голову. «Один из недостатков, в которых упрекают эту историю, — сказал бакалавр, — то, что автор включил в нее повесть, озаглавленную «Безрассудно любопытной», не потому что она плоха или плохо изложена, а потому что она неуместна там и не имеет никакого отношения к истории его милости сеньора Дон Кихота. «Готов биться об заклад! — сказал Санчо, — что собачий сын смешал капусту с корзиной. — Теперь я скажу, — заявил Дон Кихот, — что автор моей истории был не мудрец, а невежда говорун, который ощупью, без всякой подготовки, принялся писать ее, думая, пусть себе выходит, что выйдет, как это делал Арбинеха, живописец из Убеда, который... На вопрос, что он рисует, ответил — то, что выйдет. Однажды он нарисовал таким образом и до того не похоже петуха, что рядом пришлось сделать надпись готическими буквами «Это петух». В том же роде, вероятно, и моя история, которая окажется нужным комментарий, чтобы ее могли понять. — Ну нет, — ответил Сансон, — потому что она так ясна, что ничего затруднительного в ней не найти. Она в руках у детей. Молодежь читает ее, люди в зрелом возрасте понимают ее, старики хвалят. Словом, историю эту всякого рода люди так много перелистывали, читали и так хорошо знают, что лишь только увидят какую-нибудь худую клячу, Все в один голос говорят: «Вот Росинанте!» Больше всех увлекается этим чтением пажи. Нет той прихожей в доме сеньора, где бы не было Дон Кихота. Не успеет один выпустить книгу из рук, как другой уже берет ее. Некоторые выхватывают ее насильно, другие просят дать. Одним словом, упомянутая история — одно из наиболее приятных и наименее предосудительных развлечений, какие знали до настоящего времени, потому что в ней нет и тени непристойного слова, нет ни одной, ни католической мысли. — Писать иначе, — сказал Дон Кихот, — значило бы писать не истину, а ложь. Тех же историков, которые заведомо лгут, следовало бы сжигать, как фальшивых монетчиков. Я не знаю, что побудило автора заняться новеллами и посторонними рассказами, когда у него было так много сказать обо мне. Без сомнения, он придерживался поговорки «соломой и сеном» и так далее, потому что по чести, если бы он ограничился тем, что изложил бы мои мысли, вздохи, слезы, добрые намерения и предприятия, то получился бы том побольше, или такой же, как все произведения Тостадо, взятые вместе. Словом, вывод, к которому я прихожу, сеньор бакалавр, тот, что для сочинения истории и книг какого бы то ни было рода нужен широкий кругозор и зрелые суждения. Говорить остроумные шутки и писать с юмором — удел выдающихся дарований. Самая искусная фигура в пьесе — фигура шута, так как тот, кто желает казаться простаком, не должен им быть. История — священная вещь, потому что она должна быть правдива, а где правда, там и Бог. Поскольку это касается правды, тем не менее бывают авторы, которые сочиняют и изготавливают книги, как пекут оладьи. — Нет, книги столь плохой, — сказал бакалавр, — в которой не было бы чего-либо хорошего. — В этом нет сомнения, — возразил Дон Кихот. — Но часто случается, что те, кто заслуженно пользуется и приобрел большую славу своими писаниями, отдавая их в печать, теряют всю свою славу, или же она уменьшается. — Причина этого та, — сказал Сансон, — что так как печатные произведения просматриваются не спеша, ошибки в них легко видны, и тем их тщательнее разбирают, чем выше слава того, кто их написал. Люди, прославившиеся своей гениальностью, великие поэты, знаменитые историки, всегда или очень часто вызывают зависть в тех, кому доставляет удовольствие и особое развлечение разбирать произведения других, не выпустив ничего своего на свет Божий. — Этому нечего удивляться, — сказал Дон Кихот, — потому что есть много богословов, которые сами не имеют данных говорить проповеди из кафедры, но отлично могут указывать недостатки и неумеренность в чужих проповедях. — Все это так, — сеньор Дон Кихот, — сказал Караско. — Но я желал бы, чтобы подобного рода критики выказывали больше снисходительности и меньше придирчивости, не так усиленно останавливались на едва заметных пятнышках на ярком солнце порицаемого ими произведения, потому что если «Алегуанда бонус дормит от Хомерус», пусть примут во внимание, как долго он бодрствовал, чтобы дать нам свет своего произведения с наименьшей, насколько он мог, тенью, и, быть может, то, что им кажется плохо, лишь те родинки на лице, которые иногда еще увеличивают его красоту. Итак, я говорю, что величайшему риску подвергается тот, кто печатает книгу, потому что из невозможного самое невозможное сочинить ее так, чтобы она удовлетворяла всех и нравилась всем, кто ее прочтет. — Та, в которой речь идет обо мне, — сказал Дон Кихот, — верно, мало кому понравилось. — Скорее наоборот, потому что, как «Stultorum infinimus est humerus», так бесконечное число тех, которым понравилась эта история, и некоторые укоряли и жаловались на автора за его недостаток памяти, потому что он забыл рассказать, кто был вор, укравший серого у Санчо. Об этом там ничего нет, и из того, что сказано, можно лишь заключить, что осел был украден. А вскоре затем мы видим Санчо верхом на том же осле, хотя неизвестно, откуда он у него взялся. Говорят также, что автор забыл сообщить, что сделал Санчо с теми 100 червонцами, которые он нашел в ручном чемоданчике в Сьерра-Морене, так как о них нигде больше не упоминается, а многим хотелось бы знать, что он сделал с ними или на что их истратил, и это один из существенных пробелов в книге. Санчо ответил: «Сеньор Сансон, мне теперь нельзя заняться рассказами и отчетами, так как я чувствую столь большую слабость желудка, что если не подкреплю себя 2 глотками старого вина, придется сесть на шип святой Люсии. Вино у меня дома, моя пташка ждет меня. Кончив есть, вернусь и удовлетворю вашу милость и весь свет относительно всего, что вы пожелаете спросить». Как о продаже осла, так и об израсходовании 100 червонцев. И, не ожидая ответа, и не сказав больше ни слова, Санчо ушел домой. Дон Кихот просил и настаивал, чтобы бакалавр не уходил и пообедал вместе с ним, чем Бог пошлет. Бакалавр принял приглашение и остался. К обычным блюдам была прибавлена пара голубей. За обедом шел разговор о рыцарстве. Караска подлаживался к причудам Дон Кихота, пир кончился, они держали сиесту, Санчо вернулся, и разговор возобновился. Глава 4, в которой Санчо Панса даст объяснение на все вопросы и сомнения бакалавра Сансона Караска, и где сообщается и о других происшествиях, заслуживающих того, чтобы их послушать и рассказать. Санчо Пансо вернулся в дом к Дон Кихоту и, возвращаясь к прежнему разговору, сказал: «Насчет того, что сеньор Сансон говорил, будто есть желание знать, как, когда и кто украл моего осла, я отвечу, что в ту самую ночь, когда мы, спасаясь от святой Эрмандады, отправились в горы Сьерра-Морена после столь несчастного приключения с галерными невольниками и приключения с трупом, который везли в Сеговию, мой сеньор и я, мы укрылись в чаще, где сеньор мой, опираясь на копье, а я, сидя на своем сером, оба изнуренные и оба избитые в недавней драке, мы так заснули, словно лежали на 4 пуховиках. В особенности я спал таким тяжелым сном, что некто, кто бы он ни был, имел возможность подойти ко мне, подставить под меня 4 подпорки, укрепив их к 4 углам вьючного седла, на котором я и остался лежать, а он увел из-под меня серого так, что я не почувствовал этого». Вещь эта нетрудная, и выдумка не новая, потому что то же самое случилось и с Сакрипанте, когда во время осады при Альбрака знаменитый вор по имени Брунелло прибегнул к той же уловке, увел у него из-под ног его коня. «Наступило утро», — продолжал Санчо, — «и не успел я, просыпаясь, потянуться, как подпорки подо мной раздвинулись, и я с грохотом упал на землю». Я посмотрел, где мой осел, но его не оказалось. Слезы выступили на глазах у меня, и я разразился такими жалобами, что если автор нашей истории не поместил их в своей книге, он может быть уверен, что не поместил хорошую вещь. Спустя не знаю сколько дней, когда мы ехали с сеньорой-принцессой Микамиконой, я узнал моего осла, а на нем верхом в цыганской одежде ехал Хинес де Пасамонте. Это обманщик и величайший мошенник, которого мы, мой господин и я, освободили от оков. — Не в этом ошибка, — возразил Сансон, — а в том, что прежде чем осел нашелся, автор говорит, что Санчо ехал на сером. — На это, — сказал Санчо, — не знаю, что ответить. разве только что написавший историю ошибся. Или же это недосмотр наборщика? — Так оно, верно, и есть, — согласился Сансон. — Ну что же сталось с теми 100 червонцами? — Они израсходованы, — ответил Санчо. — Я истратил их на пользу собственной моей особы и на пользу моей жены и моих детей. И только благодаря этим деньгам жена моя отнеслась спокойно к скитаниям и разъездам моим на службе у сеньора Дон Кихота, так как если б после столь долгого отсутствия я вернулся домой без гроша и без осла, жестокая буря ждала бы меня здесь. И если еще что-нибудь хотят узнать от меня, я налицо и готов держать ответ перед самим королем, хотя никому нет дела вмешиваться в то, брал ли я что или не брал, тратил или не тратил, так как если б за удары, полученные мною во время этих скитаний, заплатили деньгами, хотя бы и оценили каждый удар не более чем в 4 маравидиса, новых 100 червонцев было бы мало, чтобы уплатить мне только за половину. Пусть каждый засунет себе руку за пазуху и не называет черное белым, а белое черным, потому что всякий таков, каким его создал Бог, а часто даже и хуже того. — Я позабочусь, — заявил Караска, — предупредить автора истории, если он ее снова напечатает, не забыть того, что добрый Санчо сказал, так как значение книги вырастет от этого на добрую 5. — Нет ли еще чего-нибудь, что нужно было бы исправить в книге, сеньор бакалавр? — спросил Дон Кихот. — Должно быть, есть, — ответил он. — Но ничего, по-видимому, нет столь важного, как уже сказанное. — И, может быть, автор обещает и вторую часть? — спросил Дон Кихот. — Да, обещает, — ответил Сансон. — Но говорит, что он еще не нашел ее и не знает, у кого она. Так что мы в сомнении, выйдет ли она или нет. И как вследствие этого, так и потому, что некоторые говорят, будто вторые части никогда не бывают хороши, а другие, что уже довольно писали о Дон Кихоте и сомневаются, выйдет ли вторая часть. Хотя иные, скорее, с веселыми, чем с мрачными наклонностями, говорят, давайте нам побольше Дон Кихотства. Пусть Дон Кихот сражается, и Санчо Пансо рассуждает. И что б там ни было, мы удовлетворимся этим. — А что решил делать автор? — Что? — переспросил Сансон. — Лишь только он найдет вторую часть истории, которую он с величайшим рвением разыскивает, тотчас же он отдаст ее в печать, к чему уже побуждает скорее ожидаемая им выгода, чем желание каких бы то ни было похвал. На это Санчо сказал: — Итак, автор рассчитывает на деньги и выгоду. Было бы чудо, если бы он достиг этого, так как у него на уме одно. Спешить, спешить, подобно портному накануне Пасхи, а работа наспех никогда не может дойти до совершенства, которое требуется. Пусть этот сеньор Мавр, или кто он там не есть, позаботится о том, что он делает, так как я и мой сеньор, мы дадим ему столько материалу в руки в деле приключений и разных происшествий, что он может сочинить не только вторую часть, а 100 частей. Должно быть, этот добрый человек думает, что мы здесь заснули на соломе. Но пусть нам поднимут ногу, чтобы подковать ее, и тогда увидят, на какую мы хромаем. Я могу сказать лишь одно, что если бы мой господин послушался моего совета, мы бы уже были бы с ним в открытом поле, искореняя зло и исправляя обиды, как это в обычае и нравах у добрых странствующих рыцарей. Едва Санчо успел произнести эти слова, как до слуха их донеслось ржание Росинанта, показавшееся Дон Кихоту счастливым предзнаменованием, так что он решил предпринять новый выезд дня через 3 или 4. Сообщив о своем намерении бакалавру, он просил у него совета, в какую сторону ему ехать на этот раз. Тот ответил, что, по его мнению, следовало бы ехать в Арагонское королевство, в город Сарагосу, где через некоторое время, в праздник Святого Георгия, должны произойти торжественные турниры, в которых он может покрыть себя славой, превзойдя всех арагонских рыцарей, что значило бы превзойти рыцарей всего света. Бакалавр хвалил Дон Кихота за в высшей степени почетное и доблестное его решение, предупреждал его быть осторожнее при встрече с опасностью, так как его жизнь принадлежит не ему, а всем тем, которые нуждаются в его защите и поддержке в своих несчастьях. «Это-то и есть, о чем я всегда прошу его, сеньор Сансон», — сказал тут Санчо, — «потому что мой господин кидается на сотни вооруженных людей, как жадный мальчик на полдюжины арбузов. Клянусь всем светом, сеньор бакалавр, есть время, когда следует нападать, и время, когда надо отступить. И не все же кричать без перерыва «Сантьяго! И сомкнись, Испания!» Тем более, что я слышал, и, кажется, если не ошибаюсь, от самого господина моего, что посредине между двумя крайностями, трусостью и безрассудной отвагой, истинное мужество. И если это так, я не желаю, чтобы он бежал, не зная почему, но чтобы он и не нападал, когда перевес силы требует иного. И прежде всего предупреждаю моего господина, если он возьмет меня с собой, то лишь на условии, что все, что касается сражений, он берет на себя одного, а я ничего другого не обязан делать, как только присматривать за его особой в том, что касается чистоты и снабжения его едой, потому что тут буду служить ему весело. Но думать, что я возьмусь за меч, хотя бы против грубых негодяев с бердышами и каской, это значило бы думать несбыточное. Я, сеньор Сансон, не стремлюсь приобрести славу храбреца, а только лучшего и наиболее преданного из оруженосцев, когда-либо служивших странствующему рыцарю. Если господин мой Дон Кихот взамен многих и добрых моих услуг пожелал бы дать мне какой-нибудь остров из тех многочисленных островов, на которые, как говорит его милость, он должен где-то там натолкнуться, буду ему очень благодарен за эту великую милость. Если же он не даст мне острова, я останусь тем же, чем родился, и человеку не следует возлагать упование на других людей, а только на Бога, тем более что хлеб мой покажется мне таким же вкусным и даже, быть может, еще вкуснее, без губернаторства, чем будучи губернатором. И как могу я знать, не подставит ли мне в этих губернаторствах дьявол ножку так, чтобы я споткнулся, упал и сломал себе зубы? Санчо я родился, и Санчо, думаю, я умереть. Но со всем тем, если тихо да мирно, без больших забот и опасностей, небо наделит меня каким-нибудь островом или чем другим в том же роде, не так я глуп, чтобы отказаться от него, потому что говорится так же, когда дают тебе тёлку, беги к ней с веревкой, и если пришло счастье, возьми его к себе в дом. — Вы, брат Санчо, — сказал Караско, — говорили как профессор, но со всем тем уповайте на Бога и на нашего сеньора Дон Кихота, который вам даст не только остров, но и целое королевство. — Больше ли, меньше ли, это все одно и то же, — ответил Санчо. — Хотя я могу сказать сеньору Караско, что королевство, которое мой сеньор мне бы дал, не было бы брошено в рваный мешок, потому что я щупал себе пульс и вижу, я достаточно здоров, чтобы управлять королевствами и быть губернатором острова. Это я не раз и прежде говорил моему господину. — Смотрите, Санчо, — сказал Сансон, — должности меняют нрав. Ведь, может, видя себя губернатором, вы не захотите узнать мать, которая вас родила? — Это могло бы случиться, — ответил Санчо, — с теми, которые родились среди мальв, но не с теми, у которых на душе, как у меня, наросло 4 пальца жира старых крестьян. — Нет, присмотритесь лучше к моему характеру, и вы увидите, могу ли я оказаться неблагодарным кому бы то ни было. — Дай-то Бог, — сказал Дон Кихот. — Это видно будет, когда явится губернаторство, и мне кажется, что оно стоит у меня перед глазами. Сказав это, Дон Кихот попросил бакалавра, если он поэт, сделать ему милость и сочинить какие-нибудь стихи на предполагаемую им разлуку с его сеньорой Дульсинеей Тобоской, и обратить внимание, чтобы в начале каждой строчки стояла буква ее имени, так, чтобы, когда стихи будут окончены, соединив все начальные буквы, вышла Дульсинея Тобосская. Бакалавр ответил, что хотя он и не принадлежит к числу знаменитых испанских поэтов, которых, как говорят, не более 3,5, он не применит написать просимые стихи, хотя при сочинении их встречается одно большое затруднение. Дело в том, что букв, заключающихся в указанном имени, 17, и если он напишет 4 строфы по 4 строчки, в каждой одна буква окажется лишней. Если же их написать по 5 строк, которые называются «Декимос» или «Редондилос», то не достанет 3 букв. Тем не менее, он постарается, как сумеет, проглотить одну букву так, чтобы в 4 строфах заключалось имя Дульсинея Тобосская. «Во всяком случае, это должно быть так», — сказал Дон Кихот, — «потому что если имя не будет проставлено ясно и точно, никакая женщина не поверит, что стихи написаны для нее». Это дело так и порешили, и вместе с тем и то, что отъезд рыцаря состоится через 8 дней. Дон Кихот просил бакалавра сохранить это в тайне, в особенности от священника Маэсы Николаса и его племянницы-ключницы, чтобы они не помешали осуществлению благородного и доблестного его решения. Все это Караско обещал и затем простился, поручив Дон Кихоту сообщать ему при удобном случае о всех своих удачах и неудачах. Таким образом, они расстались, и Санчо ушел подготовлять все нужное для их путешествия. Глава 5. Об остроумном и забавном разговоре, происходившем у Санчо Панса с его женой Тересой Панса, а также и о других событиях, заслуживающих приятнейшего воспоминания. Дойдя до 5 главы, переводчик этой истории объявляет, что он считает ее апокрифической, потому что Санчо Панса говорит здесь иным слогом, чем можно было бы ждать от его незначительного ума, и говорит вещи такие тонкие, которые переводчик не считает возможным, чтобы Санчо их знал. Но он не пропускает этой главы, а переводит ее, чтобы исполнить взятую им на себя обязанность. Итак, он продолжает, говоря. Санчо вернулся домой столь довольный и веселый, что его жена заметила радость его уже на расстоянии полета стрелы, и это побудило ее спросить его. — Что с вами, Санчо, друг? Что вы идете такой веселый? А он ответил ей. — Жена, если Богу угодно было, я бы был очень рад не быть таким веселым, каким я вам кажусь. — Не понимаю вас, муж мой, — ответила она, — и не знаю, что вы хотите сказать тем, что если бы Богу было угодно, вы были бы рады не быть таким веселым. И хотя я и глупая, я не знаю, как можно находить удовольствие в том, чтобы не иметь удовольствия. — Вот что, Тереса, — ответил Санчо, — я весел, потому что решил снова поступить на службу к моему господину Дон Кихоту, который в 3-й раз собирается ехать на поиски приключений, и я опять еду с ним, так как меня заставляет это сделать нужда, вместе с надеждой, подбадривающей меня мыслью, что я могу найти и другие 100 червонцев, подобно тем, которые мы уже истратили, хотя я и огорчен предстоящей мне разлукой с тобой и с моими детьми. И если Богу было угодно дать мне насущный хлеб у меня дома, сидя с сухими ногами, так чтобы я не должен был скитаться по разным тропинкам и перекрестным дорогам, а Богу легко было бы это сделать, стоило бы ему только захотеть. В таком случае радость моя была бы полнее и более действительной, так как теперешняя моя радость смешана с горем разлуки с тобой. Поэтому я верно и сказал, что был бы рад, если б по воле Божией я не был таким веселым. — Слушайте, Санчо, — сказала Тереса, — с тех пор, как вы стали членом странствующего рыцарства, вы говорите такими обиняками, что никто не может вас понять. — Достаточно, жена, что меня понимает Бог, — ответил Санчо, — потому что Он все понимает, и на этом покончим дело. Не забудьте, сестра, что в эти три дня вам надо хорошенько присмотреть за Серым, чтобы он был в состоянии нести оружие. Удвойте ему порцию корма, позаботьтесь о его вьючном седле и остальной упряжи, так как мы едем не на свадьбу, а будем скитаться по свету, вступать в сражения и поединки с великанами, с драконами и привидениями, и слушать свист, рев, завывание и мычание, и даже все это было бы цветочки лаванды, если б нам не предстояло иметь дело с янгуэзцами и очарованными маврами. — Охотно верю, муж мой, — сказала Тереса, — что странствующие оруженосцы не едят даром хлеб, и потому буду молить Господа нашего, чтобы Он скорее избавил вас от столь тяжелой доли. — Говорю вам, жена, — ответил Санчо, — что если б я не надеялся в скором времени сделаться губернатором острова, я здесь уже упал бы мертвый. — Ну нет, муж мой, — сказала Тереса, — пусть курица живет хотя бы у нее. И был типун. Живите и вы. И, черт побери, все губернаторства, сколько бы их ни было на свете... Без губернаторства вышли вы из утробы своей матери, без губернаторства жили до сих пор, и без губернаторства уйдете или вас унесут в могилу, когда на то будет воля Божья. Сколько таких, которые живут на свете без губернаторства, и из-за этого не отказываются жить и считаться в числе людей? Лучшая приправа в мире — голод. А так как у бедных в нем нет недостатка, то они всегда едят с удовольствием. Только смотрите, Санчо, если б вам случайно попалось губернаторство, не забудьте меня и ваших детей. Обратите внимание, что Санчику уже исполнилось 15 лет, ему следовало бы ходить в школу, если его дядя аббат думает воспитать его для церкви. Не забудьте также, что Мари Санчо не умрет от огорчения, если мы ее выдадим замуж. И мне даже сдается, что она не меньше желает себе мужа, чем вы желаете губернаторства. И в конце концов, лучше видеть дочь в плохом замужестве, чем на пышном содержании. — По чести, — ответил Санчо, — если Бог пошлет мне что-нибудь вроде губернаторства, я намерен, жена моя, выдать замуж Мари Санчо так блестяще, чтобы никто не подступился к ней иначе, как называя ее «Паша Синьория». — Ну нет, Санчо, — ответила Тереса, — выдайте ее замуж за равного ей, и это будет всего разумнее, так как если вы от деревянных башмаков переведете ее к бальным туфлям и вместо юбки из темно-серой дешевенькой материи нарядите ее в фижмы и модные шелковые платья, и вместо того, чтобы говорить ей «Марика, и ты», станут величать ее «Донией такой и такой-то», и вашей сеньорией, девушка растеряется и наделает на каждом шагу 1000 ошибок, выставив на показ, из каких грубых и неровных ниток соткано ее полотно. — Молчи, глупая, — сказал Санчо. — Все дело в том, чтобы она в 2-3 года привыкла к этому, а затем спокойствие и знатность придутся к ней, как вылитые. Если же нет, и это не важно, только бы она была ваша сеньория, а там пусть будет, что будет. — Держитесь, Санчо, своего сословия, — ответила Тереса. Не пытайтесь взобраться выше и помните пословицу, которая говорит: утри нос сыну своего соседа и возьми его к себе в дом. Нечего сказать, прекрасная вещь была бы выдать нашу Марию замуж за какого-нибудь графища или рыцарища, который, когда ему взбредет в голову, будет худо обходиться с ней, обижать ее и называть деревенщиной, дочерью паденщика-крестьянина и бедной пряхи. Нет, не бывать этому, муж, пока я жива. Не для этого растила я свою дочь. Доставайте денег, Санчо, а уж замужество нашей дочери предоставьте мне. Тут у нас есть Лопе Точо, сын Хуана Точо, здоровенный, дюжий парень, и мы его знаем, и я вижу, что он заглядывается на девушку. С ним, который ей ровня, брак ее будет счастливым. Они останутся у нас на глазах, и мы будем жить все вместе, родители и дети, внуки и зятья. И мир, и благословение Божие будут с нами. Не выдавайте мне ее замуж в этих столицах и пышных дворцах, где и ее не поймут, и она сама себя не поймет. — Ступай-ка сюда, скотина, жена Варавы, — сказал Санчо. Почему ты хочешь, ни за что ни про что, помешать мне выдать дочь мою замуж за того, кто мне даст внуков, которых будут величать сеньория? Видишь ли, Тереса, я всегда слышал от старших, что тот, кто не умеет пользоваться счастьем, когда оно подойдет к нему, не должен жаловаться, если оно пройдет мимо него». И было бы нехорошо, чтобы теперь, когда оно стучится в нашу дверь, мы закрыли ее перед ним. Будем же плыть с дующим для нас попутным ветром. Вследствие такой его манеры выражаться и того, что Санчо говорит ниже, переводчик этой истории и выводит заключение, что настоящая глава апокрифическая. «Не понимаешь, разве ты животное?» — продолжал Санчо, — «что было бы хорошо, если б я так прямо и бултыхнулся в какое-нибудь выгодное губернаторство, которое вытащит нам ноги из грязи, и я выдал бы Мари Санчо замуж за кого пожелаю, и ты увидишь, как тебя будут называть Донья Тереса Панса, и будешь сидеть в церкви на пышном ковре и подушках». С драпировкой, к досаде и назло всем женам и дальга нашего местечка. Если же нет, оставайтесь навсегда тем, что вы есть, не вырастая и не уменьшаясь, точно фигура, вытканная на стенном ковре. И не будем больше говорить об этом, потому что Санчика должна быть графиней, как бы ты меня ни старалась разубедить. «Знаете ли вы, что говорите, муж?» — спросила Тереса. — И при всем том я боюсь, чтобы это графство моей дочери не было ее гибелью. Но делайте, что хотите из нее. Сделайте хотя бы герцогиню или принцессу. Могу вам только сказать, что это не будет с моей воли и согласия моего. Всегда любила я равенство, брат, и не могу видеть тщеславие, не имеющего под собой основания. При крещении назвали меня Тересой, ясно и просто, без всяких подвесок, бахром и украшений вроде Дона или Доньи. Отца моего звали Каскахо. А так как я ваша жена, меня зовут Тереса Панса, хотя, собственно, следовало бы звать Тересой Каскахо, но куда указывают законы, туда и идут короли, и я довольна и этим именем, и незачем ставить над ним еще Дона, который... Так тяжеловесен, что я не в силах была бы носить его. И я не желаю давать повода говорить тем, которые видели бы меня одетой графиней или губернаторшей, смотрите, как гордо идет свинопаска. Вчера у нее не хватало еще пеньки для пряжи, и к обедне она шла, покрыв себе голову вместо мантии кончиком юбки, а сегодня она уже в пижмах. С пряжками и чванством, точно мы не знаем, кто она такая. Если Бог сохранит мне мои 7 или мои 5 чувств, или те, которые у меня есть, я не намерена давать повода видеть меня в таком неприятном положении. Вы, брат, идите себе и делайтесь губернаторством или островом, и чваньтесь во все свое удовольствие. Но ни дочь моя, ни я, клянусь жизнью моей матери, не уйдем ни на шаг из нашей деревни. Честная женщина как бы со сломанной ногой сидит себе дома, а для добродетельной девушки работать — праздник. Идите со своим Дон Кихотом искать свои приключения и оставьте нас с нашими злоключениями, которые Бог исправит, если мы будем держать себя хорошо. И я не знаю права, кто ему прицепил этого Дона, которого не было ни у его отца, ни у его деда. — Теперь скажу, — возразил Санчо, — что в тебе сидит какой-нибудь злой дух. Господи, помоги! Женщина! Сколько ты нанизала одну на другую вещей, у которых нет ни головы, ни ног! Какое отношение имеют касхадо, пряжки, пословицы и чванство к тому, что я говорю? Иди-ка сюда, полуумная и невежда! Я могу тебя назвать так, потому что ты не понимаешь моих слов и бежишь от своего счастья. Если б я сказал, чтобы дочь моя бросилась с башни вниз головою, или чтобы она скиталась по свету, как это собиралась делать инфанта Урака, ты имела бы причину не соглашаться со мной. Но если я в две минуты, скорее, чем нужно, чтобы открыть и закрыть глаза, прицепляю ей к плечам и донью, и сеньорию, и беру ее с жнива и сажаю под балдахин на возвышение и на эстраду, где больше бархатных подушек, чем было мавров в роду Алмуадас Марокских, почему ты не хочешь согласиться и не желаешь того, чего я желаю? — Знаете ли, почему, муж мой? — ответила Тереса. Из-за пословицы, которая говорит: «Кто тебя покрывает, раскрывает тебя». Над бедным человеком всегда глаза быстро скользят, а на богатом они останавливаются. И если этот богатый был когда-то бедным, тут-то начинаются сплетни, злословия и, что хуже всего, упорство злословящих. А их на этих улицах целые тучи, словно пчелиные раи. — Заметьте себе, Тереса, — ответил Санчо, — и слушай то, что я хочу теперь сказать тебе. Быть может, ты этого никогда еще не слышала во всю свою жизнь. Говорить я буду не от себя, так как все, что я имею в виду сказать, — изречение отца-проповедника, который в прошлогоднем посту говорил проповеди у нас в селе, и он, насколько мне помнится, сказал, что все наличные вещи, те, на которые смотрят глаза, лучше и сильнее представляются, рисуются и запечатлеваются у нас в памяти, чем все то, что прошло. Это второе место в речи Санчо, вследствие которого переводчик считает настоящую главу апокрифической, так как все сказанное Санчо превышает его способности. «Вот почему, — продолжал Санчо, — когда мы видим какую-нибудь хорошо одетую особу с богатыми украшениями, сопровождаемую свитой слуг, это как-то невольно побуждает и заставляет нас отнестись к ней с почтением». Хотя бы память в ту же минуту привела нам на ум низменное положение, в котором мы ее раньше видели. Но эта низменность, зависела ли она от бедности или от происхождения, так как она прошла, то и не существует больше, и единственная существующая вещь та, которая у нас перед глазами. И если тот, кого счастье из ложбины, из низкого звания вознесло на вершину благополучия. Эти самые выражения были сказаны отцом-проповедником. Окажется хорошо воспитанным, щедрым и учтивым со всеми, и не будет стараться стать на один уровень с теми, кто старинного дворянского рода, будь уверена, Тереса, что никто не вспомнит, чем он был раньше, а будут чтить то, что он теперь, исключая лишь завистливых людей, от которых не застраховано никакое благоденствие. — Не понимаю вас, муж мой, — ответила Тереса. — Делайте, что хотите, и не ломайте мне головы вашими речами и проповедями. Если уж вы пришли к такой революции сделать то, что говорите... — Резолюции! — должна ты сказать жена, — прервал ее Санчо, — а не революции! — Не начинайте только спорить со мной, муж, — ответила Тереса. — Я говорю, как Богу угодно, и больше ни о чем не забочусь. А говорю я только, что если вы настаиваете на том, чтобы сделаться губернатором, берите с собой своего сына Санчо и тотчас же учите его губернаторствовать, так как хорошо, чтобы дети наследовали и знали ремесло своих родителей. — Когда я получу губернаторство, — сказал Санчо, — я сейчас же велю его привезти по почте, а тебе пришлю денег, так как у меня не будет в них недостатка. Потому что всегда найдутся люди, которые дадут деньги взаймы губернаторам, если у них нет своих. И одень ты Санчо так, чтобы скрыть, что он такое, и он казался бы тем, чем он должен быть. — Присылайте только денег, — сказала Тереса, — и я уж разукрашу его, как пальмовую ветвь. — Итак, мы с тобой согласны в том, — сказал Санчо, — что нашей дочери предстоит быть графиней. — В тот же день, когда я увижу ее графиней, — сказала Тереса, — я сочту, что хороню ее. Но повторяю вам опять, делайте, что вам нравится, потому что мы, женщины, родимся с этим бременем повиноваться своим мужьям, хотя бы они и были тупицами. Сказав это, она залилась такими горькими слезами, точно уже видела перед собой свою Санчику мертвой и похороненной. Санчо утешал ее, говоря, что если он и сделает из дочери графиню, то сделает это лишь как можно позже. На этом кончился их разговор, и Санчо вернулся к Дон Кихоту, чтобы заняться приготовлениями к их отъезду. Глава шестая. О том, что произошло у Дон Кихота с его ключницей и племянницей. Одна из самых важных глав во всей истории. В то время как Санчо Панса и жена его Тереса вели между собой упомянутый безрассудный разговор, не оставались праздными племянница и ключница Дон Кихота, которые по тысяче признаков догадывались, что дядя и господин их собираются в третий раз вырваться из дому и вернуться к исполнению обязанностей своего, как им казалось, столь злополучного странствующего рыцарства. Всевозможными способами старались они отклонить его от дурного его намерения, но все это значило лишь проповедовать в пустыне и ковать холодное железо. Тем не менее, среди многих других доводов, которыми они старались убедить его, ключница сказала ему: «Право, сеньор мой, если ваша милость не хочет взяться за ум и спокойно сидеть дома, а намерена опять, словно душа на покаянии, скитаться по горам и долам в поисках так называемых приключений, которые я называю злоключениями, мне остается лишь пойти и принести жалобу воплем и криком Богу и королю, чтобы они пособили горю». На это Дон Кихот сказал: «Ключница, что ответил бы на твои жалобы Бог, я не знаю. И что ответил бы на них Его Величество, мне тоже известно. Знаю только, что если б я был королем и уклонился бы отвечать на несметное количество безрассудных прошений, которые поступают ежедневно, потому что одна из величайших тягот королей в числе многих других — то, что они обязаны выслушивать всех и всем отвечать. И оттого я и не желаю, чтобы ему досаждали моими делами». На это ключница спросила: «Скажите нам, сеньор, при дворе его величества нет рыцарей?» «Есть», — ответил Дон Кихот, — «их много, и это хорошо, что они есть для возвышения принцев и для блеска королевского величия». «Почему бы и вам, ваша милость, — ответила ключница, — не сделаться одним из тех рыцарей, которые со всеми удобствами служат своему королю и повелителю, живя при дворе?» «Видишь ли, друг, — сказал Дон Кихот, — не все рыцари могут быть придворными и не все придворные могут и должны быть странствующими рыцарями. Всего и всякого рода должно быть на свете, и хотя мы все рыцари, большая разница между одними и другими, потому что придворные, не выходя из своих комнат и не переступая порога дворцов, путешествуют по свету, только глядя на карту, ни из расходов, ни гроша, не испытав ни жары, ни холода, ни голода, ни жажды. Но мы, настоящие странствующие рыцари, и в зной, и в холод, под открытым небом, подвергаясь непогоде и ночью, и днем, верхом и пешком, измеряем всю землю нашими собственными ногами. Мы знаем врага не только по картинкам, а сталкиваясь с ним лицом к лицу, и сражаемся с ним при всяких обстоятельствах и всяком удобном случае, не обращая внимания на разные ребячества или законы о поединках. Одинаковый ли длинный меч или копье у обоих противников? Нет ли на ком охраняющие его частицы святых мощей или какой-нибудь скрытой плутни? Падает ли одинаково или нет на того и на другого солнечный свет? И церемонии в том же роде, которые в обычае при дуэлях и неизвестны тебе, но хорошо известны мне. Кроме того, ты должна знать, что храбрый странствующий рыцарь, если бы он увидел 10 великанов, головы которых не только касаются облаков, но и превышают их, а ногами у каждого из них служат 2 высочайшие башни». Руки кажутся мачтами самых могучих и громадных кораблей, а каждый глаз величиной с большое мельничное колесо и пылает ярче стекла в плавильной печи. Никоим образом не должен пугаться их, а, напротив, должен с мужественной осанкою и неустрашимым сердцем идти им навстречу, вызывать их на бой и, если возможно, победить и уничтожить их, даже в случае, если бы они были... вооружены кольчугами из чешуи той рыбы, чешуя которой, как говорят, тверже алмаза. И если бы вместо мечей у них были острые клинки из дамасской стали или железные булавы с остриями тоже из стали, какие мне приходилось не раз видеть. Все это говорю я тебе, ключница моя, чтобы ты видела разницу между одними и другими рыцарями. И было бы очень хорошо, если б все государи ставили выше этот второй, или, точнее говоря, первый разряд странствующих рыцарей, потому что, как мы читаем в их историях, среди них были и такие, что являлись спасителями не только одного, но и многих королевств. — Ах, сеньор мой, — сказала тогда племянница, — обратите внимание, милость ваша, что все, что вы говорите о странствующих рыцарях, — басни и ложь, и их истории, если уж их не сжигают, заслуживают того, чтобы на каждой из них поставили «Сан-Бенито» или другую отметку, по которой можно было бы узнать, что они постыдны и вредят добрым нравам. — Клянусь Богом, поддерживающим мое существование, — сказал Дон Кихот, — если бы ты не была родной моей племянницей и дочерью сестры моей, я изобрел бы для тебя такое наказание за богохульство, которое ты произнесла, что весть об этом прогремела бы по всему свету. Как? Возможно ли, чтобы девочка, едва умеющая справиться с 12 коклюшками для плетения кружев, осмелилась... опровергать и поносить истории странствующих рыцарей. Что сказал бы сеньор Амадис, если бы он это услышал? Впрочем, он, наверное, простил бы тебя, так как он был самый кроткий и любезный из рыцарей своего времени и, сверх того, ревностный защитник девушек. Но твои слова мог бы слышать и такой рыцарь, от которого тебе... пришлось бы плохо, так как не все рыцари вежливы и рассудительны. Есть между ними и бездельники, и неблаговоспитанные. Не все, называющие себя рыцарями, во всем и всегда рыцари. Некоторые из них — настоящее золото, другие — поддельные. И хотя все кажутся рыцарями, но не все могут выдержать испытания на пробном камне истины. Бывают низкие люди, которые надрываются, чтобы их приняли за рыцарей. Бывают и гордые рыцари, которые словно жизнь свою кладут на то, чтобы показать себя низкими людьми. Одни возвышаются благодаря честолюбию или добродетели, другие уничтожаются вследствие слабохарактерности или пороков. И нужно обладать умением распознавать, чтобы отличить эти два рода рыцарей, столь схожих по имени, столь различных по действиям. — Помоги мне, Боже, — сказала племянница, — чего вы только не знаете, сеньор дядя. Если б когда-нибудь это оказалось нужным, вы могли бы взойти на кафедру и идти проповедовать на улицах. А тем не менее вы впали в такое великое ослепление и в столь очевидное безумие, что воображаете себя доблестным, когда вы стары, сильным, когда вы слабы. Думаете выпрямлять кривду, когда сами согнулись под бременем лет. А главное, считаете себя рыцарем, не будучи им, потому что хотя и дальго и могут быть рыцарями, но не те, которые бедны. «Много правды в том, что ты говоришь, племянница», — ответил Дон Кихот. «Я бы мог сказать тебе такие вещи относительно происхождения, которые удивили бы тебя. Но чтобы не смешивать божественного с человеческим, я умолчу о них. Видите ли, друзья мои, все существующие в мире роды можно разделить на четыре разряда. Будьте внимательны». Именно на следующие. Одни, имевшие очень скромное начало, но которые крепли и росли, пока не достигли самой высокой вершины. Другие, имевшие высокое начало и сохранившие, и продолжающие сохранять и поддерживать его на прежнем уровне. Третьи, хотя и имевшие высокое начало, но кончившие незаметной точкой, как... пирамиды, потому что они постепенно все уменьшались и уничтожались, пока не сошли на нет, подобно кончику пирамиды, который сравнительно с основанием или подножием пирамиды есть ничто. Наконец, четвертые, и они самые многочисленные, те, которые не имели ни хорошего начала, ни изрядной середины, и конец их будет... безыменный, как это бывает со всеми обыденными людьми и простонародьем. Примером первых, те, которые имели скромное начало и достигли величия, сохраняемого ими и до настоящего времени, может служить тебе атаманская династия, взявшая свое начало от простого скромного пастуха и достигшая вершины, на которой мы теперь ее видим. Примером второго разряда — те, которые, получив высокое начало, сохранили его, хотя и не расширили, могут служить многие государи, ставшие таковыми по праву престола наследия и хранящие его, ничего к нему не прибавляя и мирно держась в пределах своих владений. Тех, которые начали с великого и кончили незаметной точкой, тысячи примеров, потому что... все египетские фараоны и Птоломеи, римские цезари и вся толпа, если можно так выразиться, бесчисленных принцев, монархов, сеньоров, медян, ассирийн, персов, греков и варваров, все эти роды и владения кончились незаметной точкой и сошли на нет, как они, так и те, которые дали им начало, потому что в настоящее время было бы невозможно найти их потомков, и если б мы их и нашли, то лишь в простом и скромном звании. А о плебейских родах скажу только то, что они способствуют лишь умножению числа живущих на земле, и величие их не заслуживает иной славы и похвалы. Из всего сказанного я бы хотел, чтобы вы, дурочки мои, вывели заключение, что смешение, существующее среди родов, очень значительно, и те только являются знаменитыми и великими, представители которых отличаются добродетелями, богатством и щедростью. Я говорю «добродетелями, богатством и щедростью», потому что знатный человек, который порочен, был бы лишь знатным негодяем. Богач, который не щедр, был бы лишь скупым нищим, потому что не то делает счастливым обладателя богатств, что он их имеет, а то, что он может их тратить не так, как ему вздумалось бы, а умея хорошо их тратить. Для бедного же рыцаря нет другого пути проявить себя рыцарем, как только путь добродетели. Он должен быть приветлив, благовоспитан, учтив, великодушен, услужлив, не должен быть гордым, высокомерным, злоречивым и, главное, должен быть сострадательным, потому что, давая бедному с радостным сердцем два мравидиса, он выкажет себя столь же щедрым, как и тот, который под звон колоколов раздает милостыню, и всякий, видя его украшенным вышеупомянутыми добродетелями, хотя бы он и не знал его, будет считать его и судить о нем, как о человеке хорошего происхождения. И было бы чудо, если б он им не был, и всегда похвала была наградой добродетели, и нельзя не хвалить добродетельных людей. Два пути, дочери мои, могут привести людей к достижению богатства и почести. Один путь — наука, другой — оружие. И предпочитаю оружие наукам, и родился, судя по моим наклонностям, к оружию под влиянием планеты Марса. Так что я почти вынужден идти по этой дороге и не могу не идти по ней наперекор всему свету. И вы будете тщетно утруждать себя, убеждая меня, чтобы я не желал того, что желает небо, приказывает судьба, требует разум, и главное, к чему я стремлюсь всей моей волей. Зная, как я их знаю, несчастливые тяготы, соединенные со странствующим рыцарством, я также знаю, какие бесконечные блага достигаются им. Я знаю, что тропинка добродетели очень узка, а дорога порока широка и просторна, и знаю, что цель и конечный исход их различны, потому что широкая и просторная дорога порока кончается смертью, а узкий и трудный путь добродетели — жизнью, и не временной, а бесконечной. И я знаю, что, как говорил наш великий кастильский поэт, к бессмертию высокому престолу ведет суровый и тяжкий путь. Никто дойти туда не мог, кто отклонился долу. — Ах, я несчастная! — воскликнула племянница. — Мой сеньор еще и поэт. Все-то он знает, все-то он умеет. Бьюсь об заклад. Если бы он захотел быть каменщиком, он сумел бы построить дом, как клетку. — Уверяю тебя, племянница, — сказал Дон Кихот, — если б рыцарские мысли не полонили все мои способности, нет той вещи, которую я бы не сделал, и нет той редкости, которая не вышла бы из-под моих рук, в особенности же клетки и зубочистки. В это время позвали у дверей, и на вопрос «Кто там?» Санчо Панса ответил, что это он. И едва ключница услышала это, она убежала, чтобы не встретиться с ним, так сильно ненавидела она его. Племянница открыла ему дверь, а господин его, Дон Кихот, вышел к нему навстречу и принял его с открытыми объятиями. Они оба заперлись в комнате рыцаря, где у них и произошел другой разговор, ни в чем не уступающий предыдущему. Глава 7. О том, что произошло у Дон Кихота с его оруженосцем и о других в высшей степени замечательных событиях. Как только ключница увидела, что Санчо Панса, заперся с ее господином, она тотчас же догадалась, к чему клонит дело, и, подозревая, что результатом этого совещания явится решение третьего выезда, она, закутавшись в черную мантию, исполненная досадой и смятения, пошла отыскивать бакалавра Сансона Караско, так как ей казалось, что ему, столь недавнему другу ее господина, умеющему так хорошо говорить с ним, удастся убедить его отказаться от такого безрассудного намерения. Нашла она бакалавра, расхаживающим по двору своего дома, и лишь только увидела его, бросилась вся взволнованная и дрожащая к его ногам. Когда Караско увидел ее с такими признаками смятения и горя, он спросил: «Что это, сеньора ключница, что случилось с вами? У вас как будто душа надрывается?» «Ничего не случилось, сеньор Сансон, кроме того, что господин мой так и ломится. Нет сомнения, что он ломится». «Как ломится, сеньора?» — прервал ее Сансон. «Может, он повредил себе какую-нибудь часть тела?» «Нет, нет», — ответила она, — «это он сам ломится в двери своего безумия. Я хочу сказать, бакалавр души моей, что он хочет опять бросить дом. Это уже в третий раз, чтобы искать по свету то, что он называет счастливыми событиями, хотя я не понимаю, как он может их называть так. В первый раз его привезли к нам, лежащего поперек осла, всего избитого. Во второй раз он приехал на вазу, запряженном валами, посаженный и запертый в клетке, куда, по его словам, он попал очарованный, и бедняга был в таком состоянии, что его не узнала бы мать, которая его родила. Худой, желтый, с глазами ввалившимися глубоко, до самых перегородок мозга. И для того, чтобы вернуть ему хоть некоторый человеческий образ, я употребила более 600 яиц, как это известно Богу, всему свету и моим курам, которые не дадут мне солгать». «Этому я охотно поверю», — сказал бакалавр, — «потому что ваши куры такие хорошие, упитанные и благовоспитанные, что они ни за что не сказали бы одной вещи вместо другой, если б даже и лопнули от этого. Словом, сеньора ключница, нет ничего другого и не случилось другой беды, кроме той, которую, как вы опасаетесь, может натворить сеньор Дон Кихот». «Да, сеньор», — ответила она. «В таком случае не беспокойтесь», — сказал бакалавр. «Ступайте в добрый час домой, приготовьте мне к завтраку что-нибудь горячее, а по дороге прочтите молитву святой Аполлонии, если вы ее знаете, потому что и я приду сейчас к вам, и вы увидите чудеса». «Горе мне!» — возразила ключница. «Вы, милость ваша, говорите, чтобы я прочитала молитву святой Аполлонии? Это было бы кстати, если б мой господин не домогал зубами, но ведь он не домогает мозгами». «Я знаю, что говорю, сеньора ключница», — ответил Караско. «Ступайте домой и не затевайте со мной спора, ведь я, как вам известно, бакалавр Саламанки. Разве может кто переспорить нас?» После этих слов ключница ушла, а бакалавр тотчас же отправился к священнику, чтобы держать с ним совет о том, о чем будет сообщено в свое время. Когда Дон Кихот и Санчо заперлись, между ними произошел разговор, который история передает с большой точностью и правдивостью. Санчо сказал своему господину: «Сеньор, я уже обломал мою жену, так что она отпускает меня с вашей милостью, куда вам будет угодно». «Уломал, должен ты сказать, Санчо», — поправил его Дон Кихот, — «а не обломал». «Раз или два раза, если я верно помню», — сказал Санчо. «Я умолял вашу милость не поправлять моих слов, когда вы понимаете, что я хочу сказать. В случае же вы не понимаете, то скажите: Санчо, или там черт, я не понимаю тебя. Если тогда я не сумею объяснить, в чем дело, вы можете меня поправить, потому что я очень сдатлив». «Не понимаю тебя, Санчо», — тотчас же прервал его Дон Кихот. «Решительно не понимаю, что значит «я очень сдатлив»?» «Сдатлив значит, — ответил Санчо, — что я такой». «Еще менее понимаю тебя теперь», — возразил Дон Кихот. «Но если вы не можете меня понять, — ответил Санчо, — не знаю, как вам сказать. Ничего больше не знаю. Помоги мне, Боже!» «Вот теперь, Санчо, — сказал Дон Кихот, — я, кажется, догадался, в чем дело. Ты верно хотел сказать, что ты такой податливый, сговорчивый и добродушный. Подчинишься всему, что я тебе скажу, и сделаешь все, что я укажу тебе». «Готов биться об заклад, — сказал Санчо, — что вы с самого начала догадались и поняли меня. Только вам хотелось меня смутить, чтобы услышать еще 200 нелепостей». «Может, и так, — ответил Дон Кихот, — но в самом деле что же говорит Тереса?» «Тереса говорит, — сказал Санчо, — чтобы я хорошенько связал свой палец с вашей милостью, то есть чтобы хорошенько позаботился о своих интересах. И пусть говорят бумаги, а бороды молчат, потому что кто условится вперед, спокойствие найдет. И одно бери, лучше двух я дам тебе. И говорю я, хоть женский совет и дурен, а кто не слушает его, тот не умен». «И я говорю то же самое», — ответил Дон Кихот. «Продолжайте, друг Санчо, не останавливайтесь, сегодня у вас из уст сыплется точно жемчуг». — Дело в том, — сказал Санчо, — как лучше известно вашей милости, чем мне, все мы подвержены смерти. Сегодня мы живы, а завтра нас нет. И за бараном идет, и барашек во след, и никто не может обещать себе на этом свете больше часов жизни, чем Бог пожелает дать их ему. Потому что смерть глуха, и когда она стучится у дверей нашей жизни, она всегда спешит и ничего не может задержать ее ни просьбы, ни сила, ни скипетры, ни митры, если судить по общему мнению и молве, и потому, как нам говорят с кафедры. — Все это верно, — сказал Дон Кихот, — но я не знаю, к чему ты клонишь. — Я клоню к тому, — сказал Санчо, — чтобы ваша милость назначила мне определенное жалование, которое бы шло мне каждый месяц, пока я на службе у вас, и выплачивалось из вашего имущества, так как я не хочу зависеть от милостей, которые приходят или поздно, или плохо, или никогда. А пусть мне Бог поможет тем, что мое. Словом, я хочу знать, что я зарабатываю, будет ли то много или мало, потому что курица начинает класть с одного яйца, из многих малых составляется одно большое, и пока кое-что приобретается, ничего не теряется. Но если действительно случится, чему я не верю и чего не жду, что ваша милость подарит мне тот остров, который вы обещали... Я не настолько неблагодарен и не такой скаредный, чтобы не согласиться на оценку дохода с того острова и вычеты из него в должном размере моего жалования. — Санчо, друг, — ответил Дон Кихот, — иногда кошкой быть так же хорошо, как и крысой. — Готов биться о заклад, — сказал Санчо, — что я не так сказал, но это ничего не значит, потому что ваша милость поняла меня. — Я так хорошо понял тебя, — ответил Дон Кихот, — что проник в самую глубь твоих мыслей и прекрасно вижу и знаю, в какую ты метишь цель бесчисленными стрелами своих пословиц. Слушай, Санчо, я бы охотно назначил тебе жалование, если б нашел в какой-нибудь из историй странствующих рыцарей пример, который указал и доказал бы мне, хотя через крохотную щелку, сколько оруженосцы получали ежемесячно или ежегодно. Но я прочел все или большую часть рыцарских историй и не помню, чтоб какой-нибудь рыцарь назначил определенные жалования своему оруженосцу. Я знаю только, что все служили из милости, и когда менее всего ждали этого, если судьба благоприятствовала их господам, они награждались островом или чем-либо другим, столь же ценным, и по меньшей мере получали титул и положение. Если вы, Санчо, довольствуясь этими надеждами и приложениями, согласны опять поступить ко мне на службу, в добрый час. Но думать, что я могу отступить от освященного временем старинного обычая странствующего рыцарства, значило бы думать невозможное. Так что, Санчо мио, вернитесь к себе домой и объясните вашей Терезе мое решение. Если она даст свое согласие, и вам по душе состоять при мне на милости, бенагуадем. А если нет, мы, как и прежде, останемся добрыми друзьями, потому что раз в голубятне нет недостатка в корме, не будет недостатка и в голубях. И заметь себе, сын, что добрая надежда стоит больше плохого имущества, и верный иск лучше дурной платы. Говорю таким образом, Санчо, чтобы вы видели, что и я, подобно вам, могу изливать из себя целый дождь пословиц. Словом, я хочу этим вам сказать и говорю, если вы не желаете служить мне, полагаясь лишь на мою милость, и не хотите делить со мной участь, которая выпадет на мою долю, то оставайтесь с Богом, и да пошлет Он вам святости. А у меня не будет недостатка в оруженосцах, более послушных, более заботливых, не столь неуклюжих и боязливых, как вы. Когда Санчо услыхал твердое решение своего господина, небо омрачилось в его глазах. И крылья души его опустились, так как он был уверен, что без него его господин не уедет ни за какие сокровища в мире. Пока он еще стоял в раздумье и нерешительности, вошел Сансон Караско, и с ним ключница и племянница, сгоравшая от желания узнать, какими доводами бакалавр убедит их сеньора не пускаться в новые поиски приключений. Сансон, этот отъявленный зубоскал, подошел к Дон Кихоту и, обняв его, как и в первый раз, громким голосом сказал: «О, цвет странствующего рыцарства! О, ярко сияющий свет оружия! О, честь и зеркало испанского народа! Да соблаговолит всемогущий Бог во всем своем объеме, чтобы то лицо или те лица, которые ставят тебе препятствия или противятся третьему твоему выезду, сами не нашли выхода из лабиринта своих желаний и никогда не увидели исполнения своего злого умысла». И, обращаясь к ключнице, он сказал: «Сеньора ключница может не читать больше молитвы святой Аполлонии, так как я знаю, что в сферах твердо решено, чтобы сеньор Дон Кихот еще раз привел в исполнение возвышенные и неслыханные свои намерения. И я очень обременил бы мою совесть, если б не убеждал и не советовал этому рыцарю не сдерживать и не сковывать бездействием могущества храброй своей руки и доблесть мужественной души, так как промедлением он отдаляет от себя возможность выправлять кривду, защищать сирот, охранять честь девушек, служить опорой вдовам, оказывать помощь женам и совершать другие вещи в том же роде, которые входят в обязанности странствующего рыцарства, касаются его, зависят от него и связаны с ним. Итак, сеньор Дон Кихот мой, прекрасный и храбрый, пусть лучше сегодня, чем завтра, ваша милость и ваше величие отправляется в путь, и если б чего-либо не доставало для приведения в исполнение вашего намерения, я здесь к вашим услугам и готов поддержать вас моей особой и всем моим достоянием. И если б было нужно служить вашему великолепию оруженосцам, я счел бы это за величайшее счастье для себя. Тогда Дон Кихот, обернувшись к Санчо, сказал: «Не говорил ли я тебе, Санчо, что у меня будет больше, чем нужно мне, оруженосцев? Видишь, кто предлагает им быть? Никто другой, как несравненный бакалавр Сансон Караско, вечный шутник и отрада слушателей саламанских школ, здоровый телом, ловкий, гибкий, сдержанный, терпеливо переносящий как жару, так и холод, как голод, так и жажду, одаренный всеми качествами, нужными для оруженосца странствующего рыцаря. Но да хранит меня небо, чтобы в угоду моему желанию я не зверг и разбил колонну учености и сосуд науки и срубил высокую пальму благородных свободных искусств. Пусть новый Сансон остается в своей отчизне и, делая ей честь, в то же время покрывает честью седины старых своих родителей, потому что я удовольствуюсь каким бы то ни было оруженосцем, раз Санчо неблагоугодно ехать со мной. — Нет, мне благоугодно, — ответил Санчо, растроганный и с глазами полными слез, и продолжал. — Пусть не скажут про меня, сеньор мой, хлеб поделили, а друг друга забыли. Я не происхожу из неблагородного рода, так как весь свет знает, и в особенности мое село, кто были пансо, от которых я происхожу. И кроме того, я увидел и понял из моих добрых дел и еще более добрых слов, что желание ваше, сеньор, оказать мне милость, а если я опустился более или менее в расчеты относительно моего жалования, то сделал это только в угоду моей жене, потому что если она возьмет себе в голову добиться чего-нибудь, нет той колотушки, которой крепче нажимала бы на обручи катки, чем она нажимает на человека, когда хочет поставить на своем. Но в конце концов мужчина должен быть мужчиной и женщина женщиной, а так как я мужчина везде, чего нельзя отрицать, то хочу им быть и у себя дома, наперекор всем, кто бы стал возражать против этого. Итак, остается нам одно — пусть ваша милость приведет в порядок свое завещание и приписку к нему так, чтобы нельзя было его выпаривать, и отправимся сейчас же в путь, чтобы не мучилась душа сеньора Сансона Караско, который говорит, что его совесть велит ему убедить вашу милость ехать в третий раз скитаться по свету. И я снова предлагаю себя служить вашей милости верно и преданно, так же хорошо и еще лучше, чем все оруженосцы, служившие странствующим рыцарям в прошлые и настоящие времена. Бакалавр был изумлен, услыхав слог и манеру выражаться Санчо Панса, потому что, хотя он и читал первую часть истории Дон Кихота, но не мог поверить, чтобы Санчо был действительно таким забавным, каким там изобразили его. Однако, услыхав, как он говорил о завещании и приписке к нему, которых нельзя было бы выпаривать, вместо того, чтобы сказать «нельзя оспаривать», он поверил всему, что читал о нем, и убедился, что он один из самых неоспоримых простаков наших времен, подумав про себя, что таких двух безумцев, как этот господин и его слуга, не видели еще на свете. Наконец Дон Кихот и Санчо снова обнялись и стали опять друзьями. А с позволения и одобрения великого Караско, который с этих пор сделался их оракулом, было решено, что через 3 дня состоится их отъезд, и за это время они сделают все необходимые приготовления к путешествию, а также отыщут настоящий шлем с забралом, который, говорил Дон Кихот, во что бы то ни стало, он должен взять с собой. Сансон предложил ему такого рода шлем, зная, что один из его друзей не откажет дать ему свой, хотя он более потемнел от ржавчины и пыли, чем блестел и светил от сверкающей, отшлифованной стали. Проклятием, которыми обе, и племянница, и ключница, осыпали бакалавра, не было числа. Они рвали на себе волосы, царапали лицо и на манер наемных плакальщиц рыдали над отъездом своего господина, как бы над его смертью. Цель, которую преследовал Сансон, убеждая Дон Кихота пуститься в новое странствование, была сделать то, что будет дальше рассказано в этой истории, и все по совету священника и цирюльника, с которыми он предварительно совещался. Итак, в течение этих 3 дней Дон Кихот и Санчо запаслись всем, что считали необходимым. И после того, как Санчо умиротворил свою жену, а Дон Кихот — племянницу и ключницу, они при наступлении ночи, когда никто их не видел, кроме бакалавра, который пожелал проводить их с 0,5 мили от местечка, направились по дороге в Табоса. Дон Кихот на своем добром Росинанте, а Санчо — на старом своем сером. Сумки были туго набиты съестными припасами, а кошелек — деньгами, который Дон Кихот дал Санчо ввиду всяких случайностей. Сансон обнял рыцаря, просил сообщать о своих удачах или неудачах, чтобы он мог горевать о тех и радоваться этим, как этого требуют законы дружбы. Дон Кихот обещал исполнить его просьбу, и Сансон вернулся к себе в село, а остальные двое продолжали путь в великий город Табосо. Глава восьмая, в которой говорится о том, что случилось с Дон Кихотом, ехавшим на свидание с сеньорой своей Тульсинеей Табосской. «Да будет благословен всемогущий Аллах», — говорит Амет Бененхили, приступая к этой восьмой главе. «Да будет благословен Аллах», — повторяет он три раза и говорит, что высылает эти благословения, потому что уже видит Дон Кихота и Санчо в открытом поле. И читатели забавной его истории могут рассчитывать, что с этого времени начнутся подвиги и причуды Дон Кихота и его оруженосца. Автор просит читателей забыть прежние рыцарские деяния изобретательно-остроумного Идальго и устремить свои взоры на те, которые впереди и теперь начнутся по дороге в Табосо, как первые подвиги его начались в долине Монтьель. И действительно, немногого просит он сравнительно с тем, что обещает. Итак, он продолжает свой рассказ, говоря. Дон Кихот и Санчо остались одни, но едва Сансон удалился, как Росинанте начал ржать, а Серый — стонать, и оба они, и рыцарь, и оруженосец, сочли это за хороший знак и счастливейшее предзнаменование. Хотя, если говорить правду, рев и стон Серого были сильнее ржания лошади, из чего Санчо заключил, что его счастье превысит и возьмет верх над счастьем его господина. Не знаю, не основываясь ли на астрологии, которую он, быть может, изучал, хотя история и умалчивает об этом, только слышали, что он, когда спотыкался или падал, говорил, лучше было бы ему вовсе не выходить из дому, потому что спотыкание и падение не приводят ни к чему другому, как только к разорванному башмаку или к сломанным ребрам. И хотя и глупый, в этом он не очень был далек от истины. Дон Кихот сказал ему, — Санчо, друг, ночь надвигается быстро и более темная, чем нужно нам, чтобы мы могли еще при дневном свете добраться до Табосо, куда я решил ехать прежде, чем предпринять какое-либо приключение. Там я заручусь благословением и милостивым позволением несравненной Дульсинеи, и с этим позволением, я думаю и уверен, что завершу и доведу до счастливого конца всякое опасное приключение, потому что ничего в этой жизни не может придать больше доблести странствующим рыцарям, как уверенность в благосклонности к ним их дам. — И я это думаю, — сказал Санчо, — но считаю, что вашей милости будет затруднительно говорить и видеться с сеньорой Дульсинеей наедине, и во всяком случае так, чтобы вы могли получить ее благословение, разве только она бросит вам его через забор двора, где я ее видел в первый раз, когда привез ей письмо с известием о нелепостях и безумствах, совершаемых вашей милостью в глубине Сьерры Морены. — Забором показалось тебе то место, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Где или откуда ты видел эту никогда достаточно невосхваленную красоту и изящество? — Наверное, это было не что иное, как галереи, портики, аркады, или, как их там называют, роскошных королевских дворцов. — Все может быть, — сказал Санчо, — но мне показалось, что это был забор, если память не изменяет мне. — Тем не менее, мы поедем туда, Санчо, — возразил Дон Кихот. — Лишь бы только я увидел ее, мне все равно, будет ли это через забор или окно, или же через решетку, или щель садовой ограды, потому что каждый луч, который исходит от солнца красоты ее, проникнет к моим глазам, осветит разум мой и укрепит мое сердце так, что я буду единственным и не имеющим равного себе по мудрости и доблести. — Но, по правде говоря, сеньор, — ответил Санчо, — когда я видел это солнце сеньоры Дульсинеи Тобоской, оно не светило так ярко, чтобы бросать какие-либо лучи, и, должно быть, это происходило от того, что ее милость в то время просевала пшеницу, как я говорил, и поднявшаяся густая пыль, точно облако, ложилась кругом ее лица и затмевала его. — Как? — Ты все еще, Санчо, — сказал Дон Кихот, — продолжаешь говорить, думать, верить, настаивать, что моя сеньора Дульсинея просевала пшеницу, хотя это такое занятие и такая работа, которая очень далека от всего, что делают и должны делать знатные лица, созданные и предназначенные для совершенно иных занятий и развлечений, по которым уже на расстоянии выстрела из арбалета можно видеть их высокое звание. Плохо помнишь ты, о Санчо, эти стихи нашего поэта, в которых он описывает нам работы, какими занимались в тех хрустальных своих жилищах четыре нимфы, когда они вынырнули из любимого ими Тахо и сели на зеленом лугу изготовлять богатые ткани, описываемые изобретательно остроумным поэтом, и которые были сплетены и сотканы из золота, шелка и жемчуга. И таким же образом, должно быть, была занята и моя сеньора, когда ты ее видел, разве только зависть, проявляемая каким-то злым волшебником ко всему, что меня касается, превращает и придает совершенно иные образы тому, что доставляет мне удовольствие. Итак, я боюсь, что и в истории о моих подвигах, которые, как говорят, напечатана, если автор ее какой-нибудь враждебный мне мудрец, он мог заменить одну вещь другой и к одной правде примешать тысячи неправд, доставляя себе забаву рассказывать совершенно другие события, чем те, которые требуются продолжением истинной истории. О, зависть! Корень бесконечных зол и червоточина добродетелей! Все пороки, Санчо, ведут за собой что-то, не знаю, как бы вроде наслаждения, а зависть ведет за собой только недовольство, ненависть, бешенство. — И я также говорю это, — ответил Санчо, — и думаю, что в том сказании или в истории, о которой нам сообщил бакалавр Караска, будто видел ее, должно быть, и с моим добрым именем не очень-то церемонились и прострясли его порядком туда и сюда, во все стороны, подметая им, как говорится, все улицы. А между тем, клянусь честью хорошего человека, я не говорил дурно ни о каком волшебнике, и у меня нет такой удачи и счастья, чтобы могли мне завидовать. Правда, я немного насмешлив и имею некоторую склонность к лукавству, но все это спрятано и скрыто под широким плащом моей всегда естественной и немало непритворной простоты, если не из-за чего другого, так только из-за того, что я искренно и твердо верю, как я это и делаю, в Бога и во все, чего придерживается и во что верит Святая Римско-католическая Церковь, и что я смертельный враг, какой я и есть, евреев. Историки должны были бы смилосердиться надо мной и хорошо обращаться со мной в своих писаниях. Но пусть говорят, что хотят, так как наг я родился, наг я есмь, ничего не проигрываю и ничего не выигрываю. И хотя я и попал в книги, и перехожу из рук в руки по всему свету, ни на грош не забочусь о том, что обо мне скажут. — Это, Санчо, — ответил Дон Кихот, — похоже на то, что случилось с одним знаменитым современным поэтом, который, написав злую сатиру против дам легкого поведения, не включил в нее одну даму, относительно которой еще существовало сомнение, легкого ли она поведения или нет. Видя, что ее имени нет в списке этих дам, она пожаловалась поэту, спросив его, что же он видел такое в ней, что не включил ее в их число, и требовала, чтобы он дополнил свою сатиру, поместив и ее туда. А если нет, пусть он остерегается ее гнева. Поэт исполнил ее желание и наговорил о ней в своей сатире вещей похуже тех, которые могли бы сказать дуэньи, а она осталась очень довольна, видя, что приобрела известность, хотя бы и позорную. Кстати, можно припомнить еще и того пастуха, о котором рассказывают, что он поджег и сжег дотла знаменитый храм Дианы, считавшийся одним из семи чудес света, с единственной целью, чтобы имя его пережило века. И хотя было издано постановление, чтобы никто не упоминал его имени ни устно, ни письменно, и он не достиг бы таким образом своей цели, но все же, несмотря на это, стало известно, что его звали Геростратом. В том же роде является и случай, приключившийся в Риме с императором Карлом V и одним знаменитым римлянином. Император желал видеть знаменитый храм Деля Ротунда, в древности называвшийся храмом всех богов, а теперь с большим правом всех святых. Здание, сохранившееся лучше остальных зданий, воздвигнутых язычеством в Риме, и наиболее ярко свидетельствующее о величии и великолепии его строителей. Крыша его выпуклая, похожа по форме на разрезанный пополам апельсин, и все здание необычайно громадных размеров и очень светлое, хотя свет падает в него только через одно окно, или, вернее, через круглое отверстие в куполе. Оттуда-то император и рассматривал здание, а рядом с ним стоял знатный римлянин, объяснявший ему красоты и тонкости этого великолепного сооружения и его образцовой архитектуры.